Глава 20. Сделать это оказалось сложнее, чем он думал. Служба требовала его внимания, а леди Фелиция абсолютно не интересовалась детьми. Когда малышке Корнелии исполнился годик, а ее старшему брату Стивену 3 года и 3 месяца, Фелиция наткнулась на детей, возвращаясь с очередной вечеринки. Девочка училась ходить и крепко держала няню за палец, а мальчик уже шустро бегал, поэтому кинулся к матери. Она брезгливо его оттолкнула и самым холодным тоном приказала няньке увести детей в детскую и не сметь выводить их оттуда, когда родительница приходит домой. Все это увидел Сириус, и поведение жены стало для него последней каплей. Он последовал за ней с желанием во всем разобраться, но получил только безобразный скандал и напоминание, что леди Фелл выполнила его условия и теперь свободна в своих действиях и желаниях. А видеть детей она не желает. Сделав еще несколько попыток заставить жену вести себя как мать, Сириус понял, что этот бой он проиграл. Но тут ему предложили отправиться в качестве помощника посла в Каледонию, и лорд Блэкторн решил сделать ход конем. В один прекрасный день он поехал к своей бывшей жене и решительно постучал в дверь. Открыл ему знакомый уже дворецкий. «Милорд, вы чего-то хотели?» «Попроси хозяйку принять меня по срочному вопросу», нервничая бросил Сириус, сжимая в руках модную в этом сезоне трость. «Сию минуту. Проходите. Я загляну в библиотеку». Меряя шагами пол, лорд Блэкторн не сразу заметил появление леди Люсинды, а когда поднял голову, сглотнул. Однажды в мужском клубе он услышал рассуждение одного пожилого лавеласа о том, что есть женщины, которые, как вино, хорошеют с годами. В юности они обычно непривлекательны, но потом их недостатки превращаются в достоинства, а при должном внимании и заботе со стороны мужчины такие дамы становятся чарующими красавицами. Они не виделись 4 года. И право слово, все эти годы пошли леди Люсинде на пользу. Она все еще была худощавой и длинноносой, но ее фигура немного округлилась и окрепла. На щеках появился легкий румянец, а домашнее платье уютного оттенка кофе с молоком оттеняла ее темные волосы и белую кожу. «Сириус, что-то случилось?» Лорд Блэкторн напрягся, вздохнул и признался. «Случилось, Люсинда. Нам очень нужно поговорить». «Проходи», — леди Белфаст показала на двери гостиной. «Хочешь чаю?» «Да, чаю и немного рома в чашку», попросил Сириус, устраиваясь в уютном кресле. За 4 года эта комната изменилась мало. Добавились кое-какие мелочи на каминной полке, ширма в углу у дальнего окна, да вышитых подушек в кресле стало больше. «Меня назначили помощником посла в Каледонию». Леди Люсинда смерила бывшего мужа строгим взглядом и одобрительно кивнула. Сириус слегка повеселел. Кажется, бывшая жена сочла, что он достоин этого назначения. «Фелиция не желает быть матерью. Настолько не желает, что запрещает няньке приносить детей вечером. В Каледонии придется жить очень закрыто, в довольно стесненных условиях. Я не могу оставить Фелицию здесь и не могу взять с собой детей. Доверить их своей матери тоже, к сожалению, не могу. Поэтому я прошу тебя, Люси, ради тех 3 лет, что мы провели вместе как муж и жена, и ради невинных детских душ, прими их у себя. Я обеспечу все — нянек, кормилец, детские вещи, но за всем этим нужен присмотр, а никому больше я не могу доверить своих детей». Леди Белфаст слушала эти слова молча. Потом вздохнула и спокойным тоном произнесла: «С одной стороны, вы оказываете мне величайшее доверие, лорд Блэкторн. С другой, возлагаете тяжелую ношу. Но я понимаю вашу ситуацию, поэтому прошу у вас неделю на то, чтобы приготовить мой дом для проживания с маленькими детьми, и еще несколько дней на то, чтобы дети привыкли к новому месту. Вам придется навещать их здесь и проводить несколько часов в их компании». Сириус молча поцеловал Люсинде руку, а после предложил оплатить все необходимые изменения. Леди Белфаст только отмахнулась, зато задала много вопросов про детей. Какой у них режим дня? Что любят есть и пить? Когда и сколько гуляют? Есть ли уже какие-то занятия, кроме игр и прогулок? На все эти вопросы лорд Блэктерн отвечал обстоятельно и уверенно, а леди делала пометки в любимой записной книжке. «Теперь я вижу, что вы действительно много знаете про своих детей и полностью вовлечены в их жизнь», задумчиво подвела итог разговора Люсинда, помешивая чай, чтобы сахар растворился быстрее. «Что ж, завтра я хотела бы увидеть ваших детей, их няню и кормилицу. Мне нужно рассчитать количество людей, которые добавятся в моем доме. Тогда я привезу их к вам около полудня. Обычно в это время они гуляют», — решил Сириус. На этом бывшие супруги расстались. Один ушел с облегчением, вторая осталась с тревогой. Когда шаги лорда смолкли на лестнице, ширма отодвинулась, открывая кресло, в котором дремала миссис Уиткок. «Итак, Лавиния, что ты обо всем этом думаешь?» — спросила Люсинда. «С одной стороны, дети — это изрядная головная боль, миледи. А с другой — вы узнаете счастье материнства, не расплатившись за него здоровьем и фигурой. Может быть, вам даже понравится, и вы решитесь на замужество. Полковник Фицуильям уже полгода наносит вам визиты и всячески намекает на свое одиночество», — рассудительно ответила компаньонка. Люсинда только рассмеялась в ответ.